Семен Афанасьев. Не та профессия. 0. Глава 1. Первый специальный магический военный колледж. Курсанты. Сегодня день знаний. Мы рады видеть вас в стенах нашего учебного заведения. Арррра. То, что вы сегодня здесь, уже свидетельство недюжинной воли, работоспособности и целеустремленности, которые вы проявили, чтоб попасть сюда. Поздравляю. Арррра. Давайте почтим память тех, о ком не останется даже памяти. Тех, которые не дошли сюда, которых нет на нашем ежегодном торжественном построении. Возможно, среди них были более достойные, чем мы с вами, но их путь не был столь легким, как наш. Смирно, вольно. В рамках ежегодного построения, преподавательский состав должен сделать обязательное разъяснение. Смирно. Выбравшие зеленую дверь, целители. Выбравшие черную дверь, тут говорящий делает многозначительную паузу, объяснять значение которой никому на плацу не нужно. Говорящий продолжает. Последнее предупреждение. Те, кто войдет в аудиторию через минуту, должны сделать это осознанно. Мы все уважаем ваш выбор, но у вас не будет дороги обратно. Время на окончательный выбор. Последняя минута. Время пошло. 59, 58, 57. 50-летний крепкий мужчина со скрытым удовлетворением наблюдает, как вся группа абитуриентов, игнорируя дверь черного цвета с нарисованным черепом, толпой вваливается в зеленую дверь, украшенную изображением цветущей ветви и надписью «Целительство». Отделившийся от основной группы парень хмурого вида, с пустыми глазами и безэмоциональным лицом, убедившись, что он один и с ним никто не идет, заходит в одиночестве в черную дверь и плотно закрывает за собой дверь. Малое собрание деканата, через 10 минут. Лаинеллу, слава богу, сегодня только один черный, остальные – в целители. Что с ним делать? Приговор тестовой комиссии пришел, да, психическая травма, естественная генерация нейронных связей ниже, чем скорость разрушения. Генерация разрушений, внутреннего генеза из-за склонности к суициду, его собственный выбор, о причинах выяснить не удалось. Согласно летнего приказа из секретариата, кавалерам государственных наградных знаков первой категории с этого года разрешена собственноручная редакция личного дела. Он удалил все прошлое до сегодняшнего дня. Еще один суицидник. Ну-ну, Валерий, займитесь. Ваш профиль. Лаинеллу опять. Ну сколько можно? Сколько я буду вытирать сопли этим героям? Валерий, не буксуйте. Это не обсуждается. Через месяц он должен генерировать больше, чем Елена из группы А31. Такой потенциал к некротике 100 разворачивается по модулю в генерацию. Ты же не хочешь потерять такой генератор, а? Как меня задолбали эти корпоративные игры. Подполковник, выполняйте. Жду результат. Есть. Разрешите идти? Да иди уже. Я видел его личное дело до того, как он его удалил. Там может не получиться что-либо развернуть. Лаинеллу. Валерий серьезно смотрит в глаза декану и не отводит взгляд. Подробности не расскажешь? Нет. Ты же сам понимаешь. Да я так спросил, а вдруг, Валерий, я уверен, что ты сделаешь все, что можно. Если получится, давай развернем. Если ты через месяц или два скажешь, что это бесполезно, боги с ним. Пусть шагает своим путем, но мы хотя бы будем знать, что попытались сделать все, чтоб сберечь ценный ресурс. Валерий молча встает и выходит. В спину доносится голос декана. По остальным пунктам. Где-то у нас, мой зенитный дивизион накрыли сразу. 100% где-то на холмах сидел их корректировщик. После первой пристрелочной серии, их саушки саданули по нам с закрытой позиции. Прощайте, родичи, и мы сливаем воду. Потом они добавили чем-то еще, но я уже не знаю, чем, поскольку к тому времени валялся без сознания. В общем, описывать дольше, чем все длилось, не стало дивизиона. Буквально на несколько секунд я пришел в себя, но помню только, как пытаюсь встать. Алёха Шипель, мой инша, наваливается на меня и говорит: «Батя, заткнись, все и так того, живи, батя, живи за всех нас», а потом тюкнул чем-то меня по затылку. Второй раз в себя я пришел буквально через пару минут, наверное, чтоб увидеть Шипеля, вернее, то, что от него осталось, возле нашей шилки. Кажется, он успел напоследок дать им прикурить, судя по тому, как его тело ворочили деятели с той стороны, одетые в форму не мотострелков, а десанта, ворочили и матерились. Ну понятно, прощайте, тетя, мы шагаем бриться. Для десантного батальона наш дивизион, еще и в походном положении, как мышь коту. Что и произошло, один из окруживших шилку заметил, что я пришел в себя. О, последний живой, и быстро вывел свой ствол в горизонт, направляя его на мне в живот, потом добавил, мазнув глазом по моему погону: «Ты не дергайся, майор, лично к тебе претензий нет, но есть приказ, веди себя нормально, и будешь жив. У нас приказ занять территорию, вас мочить, команды нет». Поднимаясь на ноги, вижу, что они похожи на стандартную группу, 11 человек, и все не спеша топают ко мне. Ну а чего им торопиться, они уже победили, сегодня, здесь. Если нет команды мочить, нахуя всех заколбасили? Надеюсь, у меня получилось это сказать спокойным тоном. Да комполка, мудак, извини, какие-то новые боеприпасы испытывал, противотанковая батарея по вам отработала, то не мы. Майор, лично к вам претензий нет, тем более, на одном языке говорим, одному богу молимся. Оружия у меня в руках нет, опасности для десятка здоровенных десантников я не представляю. На вид, они абсолютно спокойно обходят меня с флангов, чтобы завершить фиксацию. Говорливый, как я теперь вижу, командир или замком группы продолжает: «Плен оформим согласно конвенции, условия нормальные, чего нам делить, наше руководство с вашим не ладит, но у народа то претензий нет». «Не дури, майор, ты что же в армии, все сам понимаешь, ничего личного, а плен, у вас год за пять идет при подсчете стажа, да, у вас претензий нет, у меня к вам есть, вы к нам пришли, не мы к вам, да и не майор я, а кто?» Глумливо тычет говорливый стволом в мой погон. «Не майор я, майор», по его глазам вижу, что угадал правильно. А что тут угадывать, у этих ребят выше майора в поле не бывает, а для капитана он и возрастом, и повадками стар. «Не майор я, и в армии ни дня не служил, хотя вру, сегодня первый день, но день же еще не закончился, так что, в армии я ни дня не служил, я служил в военно-морском флоте, майор, капитан третьего ранга, перевели сюда». Только форму и успел переодеть. Пока мы общаемся, группа берет меня в полукольцо, и пора делать то, что пора делать. Паузы и разговора мне хватило, чтобы прикинуть диспозицию и сблизиться с ними вплотную. Они по-прежнему спокойны, спортивные подтянутые парни, четко исполняющие приказ, при других обстоятельствах заслуживающие уважения. Пришедшие с той стороны государственной границы, нарушившие все предварительные договоренности. В голове слова Шепеля, видимо, последствия контузии. «Живи, батя, живи за всех нас. Спасибо, братва, вы сделали все, что могли, хотя и смогли немного, но хоть в плен не пошли. Спасибо и тебе, Шепель, что постарался. И за последний подарок спасибо, я уже оценил. А теперь моя очередь, и я протягиваю бравым десантникам из-за спины вперед левую руку, на которую все заинтересованно смотрят в первый момент. Вид их лиц, за секунду меняющийся от победно-надменного до очень изумленного, последнее, чем завершается моя карьера, 1 к 11, нормальный размен. Тем более, если этот один, вообще с флота, заброшенный волей судьбы за 500 км от ближайшего моря. Чеку я вытащил за спиной 3 секунды назад, стандартный запал, 4 секунды. Последний подарок моего начштаба Шепеля, граната в моей руке, превращается на миг в яркое солнышко, которое хоть немного исправит ситуацию. Военный колледж специальных искусств. Кажется, еще не все. Прихожу в себя в теле какого-то пассажира в другом, как модно было писать в книжках, мире. Когда бывало нечего делать, я с удовольствием читал про попаданцев куда попало. Вот и меня, кажется, угораздило. Пара секунд у меня уходит на адаптацию, и я спотыкаюсь перед черной дверью с нарисованным на ней черепом. Не кстати приходит смешная мысль, что у нас так раньше распределительные будки маркировали. Давно. Парень, в которого я попал, местами мой коллега, тоже военный, только из рядового состава, с какими-то задатками к чему-то, я пока не понял какими. Служил аналог нашей срочной службы местным пограничникам. Соседи напали, все как у нас, в бою остался в живых вдвоем с товарищем, товарищ до госпиталя не дожил. Во время того пограничного конфликта, часть территории его страна уступила тем самым соседям, вместе с его семьей. Я еще не врубился в их реалии, слишком мало времени, но вижу, что семьи его уже нет. Та сторона почему-то живых на территории не оставила, зачем-то нужно было освободить место. Пацана наградили, вылечили и хотели выпихнуть на дембель, но он воспользовался правом орденоносца и поступил в какой-то местный аналог нашего ВУ, где учиться могут только дворяне. По итогам поступления, бывший хозяин моего тела выбрал какую-то редкую специальность, не могу понять, Какую? В эту дверь с черепом только я он и вошел. Остальные поперли в соседнюю, зеленую. И в момент его подхода к двери в него вселился я. Его память со мной, но возвращается медленно. Дверь с черепом ведет в пустую аудиторию на 10 человек. Ну, первый день, знакомство. Это понятно. Подождем, кто сюда ко мне прибудет и что сообщит. Не успеваю я выбрать парту, как вторая дверь аудитории раскрывается и входит среднего возраста чуть полноватый мужик в штатском костюме. Один в один похожий на Бакума в мою бытность, ай, неважно. Странно, колледж вроде военный, с другой стороны, и я не в форме. Ладно, разберемся. Мужик подходит ко мне, секунду пристально смотрит на меня и занимает соседнюю парту, садясь лицом ко мне на стул верхом. Курсант тени, почему не носите награды? Я с уважением отношусь к вашему решению удалить историю личного дела, но копии наградных приказов поступают в канцелярию отдельно от личных дел. Все равно все обо всем знают либо узнают. Вам не удастся скрыть, что вы не дворянин. Правильные конструкции ответа сами создаются в мозгу, поскольку это теперь и мой мозг, и в мыслях не имел. Я пришел сюда учиться. Единственный не дворянин на весь курс. Да, да, отяни, пристально смотрит на меня мужик. И хорошо, что вы, судя по глазам, понимаете и последствия. Простите, нас не представили. Как мне к вам обращаться? Подполковник Валерий. Господин подполковник, награду надевают, чтобы либо продемонстрировать прошлые заслуги, если ими гордятся, либо, чтобы сделать заявку на будущее. Меня не интересует ни то, ни другое. Моего прошлого больше нет. Как нет и ничего, что в нем что-то для меня значило. Гордиться прошлым, это не обо мне. Мое будущее, тоже весьма определенное, исходя из моей специализации. И в нем вряд ли найдется место каким-то наградам. Смертников не награждают. Ведь так, хорошо, что вы все понимаете, отяни. Так же пристально смотрит на меня подполковник. Вы понимаете, что вам будет невыносимо трудно здесь. На курсе есть кто-то кроме меня из действующей армии? Отвечаю вопросом на вопрос. Разумеется, нет. Колледж для дворян. В действующей армии все дворяне были уже офицерами, которым нечего делать тут. Ну видите, значит, только я один из всего курса могу рассказать, что такое... Три человека одного призыва на целую роту. Еще и если рота из Южного Ужума, а ты сам из Северного Полесья. Ваши дворяне этого не знают. Где я служил, ваших дворян не было. Я предполагал, что вы ответите что-то в таком духе. Рад приветствовать. План ваших индивидуальных занятий будет составлен в течение недели. Никто не знал, будут ли курсанты в этом году по вашей специальности или нет. Текущую неделю занимаетесь вместе с зелеными. Общие предметы – те же. Получить вещи можете на складе. Кубрик для заселения нужен, или есть квартира в городе? Кубрик нужен. Квартира осталась на оккупированной территории. Понятно. Кубрик для заселения получите у старшины курса. Его также найдете на складе. Слушаюсь. Разрешите исполнять. Идите. Ну, пока все понятно. Неспешно выхожу на улицу. И спросить ведь ни у кого. Включаю мозги. Склад должен, с одной стороны, иметь хорошие пути доступа к нему, с другой, быть капитальным зданием. Две из дорожек, уходящих от плаца, ведут именно к таким ориентирам. Пока нет информации, работают ноги. Топаю по левой дорожке, пока не упираюсь в капитальное здание, возле которого упираюсь в пожилого уаррент-офицера. Давлю в себе рефлекторный мичман, ко мне. Вместо этого, подхожу уставным шагом, несмотря на надетую на мне гражданку, и обращаюсь. Господин уаррент-офицер, разрешите обратиться. Дед принимает подобие строевой стойки и отвечает: вольно, разрешаю. И далее, переходя на нормальный тон: чего тебе, сынок? Ищу старшину первого курса. Нашел. Чем могу? Подполковник Валерий приказал обратиться к вам по поводу постановки на все виды довольствия и заселения в штатный кубрик. Дед окидывает меня взглядом, секунду молчит, потом спрашивает: где служил? Думаю, что на этот вопрос я знаю, как правильно отвечать в обоих мирах. Снова выпрямляюсь и щелкаю каблуками. Виноват. Где я служил, вас не было, господин уаррент-офицер. Разрешите принять все по описи и проследовать в кубрик. Да не гоношись. Это ты что ли, новый череп? Так точно, я. Понятно. Разрешите спросить, что понятно? Дед молчит, пристально глядя мне в глаза. Какая-то часть информации от предшественника у меня в голове уже усвоилась, потому... После короткого анализа обнаруживаю, что терять мне особо-то и нечего, и продолжаю. при выполнении боевой задачи, тяжело ранен, вторая степень, контузия, частичная потеря памяти. Сюда поступил согласно приказу о госнагражденных. Дед, продолжая сверлить взглядом, роняет сквозь узко сжатые губы. Паря, а ты б не пер, как на забор, на всех подряд. Так и друзей ненароком можешь переехать, а у тебя их и так немного. Здесь вообще по пальцам сосчитать, и те пока только потенциальные. Если спрашиваю, значит, надо. Служил где? Южноужумский пограничный округ. Багрового стяга Киженцовский погранотряд. Звание до колледжа, Хавилдар погранвойск. Почто не в форме, попал в госпиталь. Когда вышел из него, часть уже расформирована. По причинам оккупации территории врагом и утери боевого знамени части, личным приказом ее августейшества, представлен к увольнению в запас с почетом, как до конца исполнивший воинский долг, с награждением крестом за доблесть. В комиссариат привезли на госпитальной телеге, подминку одолжил у госпитального рундучного, своя форма осталась на заставе. В комиссариате узнал, что из моих никто не вышел, ни из части, ни из дома. Так ты родом оттуда что ли? Удивляется дед. Не пожёшь ты, белобрысый, на Ужумца то. Нет, родом из Северного Полесья. Второй детский дом. В Ужуме после срочной служил сверхсрочную. Женился на местной. Нам отсюда про Ужум не слыхать. Почему часть расформировали? Так нет больше у ее августейшества границ, которые по горам проходят. Все горы Кеменистану достались. Горно-стрелковые части для охраны пограничных перевалов больше не нужны. Те перевалы теперь в другой стране. Не продолжай, паря, ясно все. Дед молча поворачивается и шагает к складу, бросив через плечо. За мной топай. В складе свет идет от каких-то странных пятен на стенах. Видать, местная магия, раз колледж с таким названием. Дед ведет меня к самому дальнему стеллажу, выдергивает откуда-то огромный мешок, вручает его мне и по пути кидает в него запечатанные тканевые пакеты, похожие на наволочки. Летние, зимние. Парадка зимняя, парадка летняя, ботинки парадные, ботинки штурмовые, ботинки зимние. К концу ряда стеллажей я добираюсь, нагруженный как и шаг. Они плохо тут снабжают личный состав, что сказать. У двухместного письменного стола лицом к лицу дед подцепляет носком ноги табурет, выдвигает его и говорит: «Располагайся». Далее из стола появляются среднего качества бумага и карандаш. «Пиши прошение о предоставлении отдельного кубрика в связи с необходимостью лечебных процедур по ранению. Номер креста укажи в подписи. На чье имя писать? Паря, тебя и правда, видать, контузило. Не на чье имя, а от кого?» Стандарты местного делопроизводства в голове обозначились не сразу, сглупил. «Местная письменность». Слава богу, вместе со знаниями обстановки в голове все же всплывает, потому заявление пишу без проблем, хотя и корявым почерком. С номером креста, вообще все просто, единица, по числу выживших. В этой армии посмертно и по мирному времени не награждают, стало быть, до конфликта награжденных в пограничном округе не было, а ордена здесь имитируются почему-то каждым округом отдельно, по единому стандарту, но со своими цветами на ленте. Дописываю прошение и двигаю через стол к деду, который сидит напротив меня. Он смотрит на мое письмо и роняет: «Видать, здорово тебя приложило. Ну и каракули. На», и двигает через стол простую металлическую пластинку. Видя, что я не врубаюсь, говорит: «Пошли, поселю. У вас там в глухомане, видать, неконтактных запоров не было». Мы снова топаем через плац, проходим мимо учебного корпуса. Дальше... через парк, а хорошо тут, если забыть обо всем остальном, и упираемся в трехэтажное здание белого камня, похожее на санаторный комплекс. Дед входит впереди меня, поднимается на второй этаж, прислоняет пластинку к наглухо закрытой двери без ручек и скважин, что-то внутри щелкает и дверь открывается. Мне сегодня досталось во всех смыслах, потому удивление на лице скрыть даже не пытаюсь. Дед, впрочем, принимает это как должное, а то... это вам не ваша допотопная древность. Все по последнему слову. Батя, а этой пластинкой любую дверь можно открыть? Акстись. Одна дверь, одна пластинка. Если сломаешь или утеряешь, приходи, сделаем новую. А кто еще со мной на этаже? Спрашиваю, видя, что кубрик всего на одного человека. Даже дверь в свой санузел есть. Никого. Лазарет тут. Ты ж подал прошение, что тебе долечиваться надо. Вот тут, самый целебный эфир. Начмит лично поддерживает. А кроме тебя вряд ли кто жить будет. Дворяне в городе и живут, и лечатся, если что. По штату лечильный сектор положен, вот он и есть. Но жить один будешь. Понимаю, что стучать лысиной об паркет уже пора. Батя, спасибо, удружил. Только отдариваться нечем. Расскажешь, как и где тут столоваться. Если казенка, тут на первом этаже и кухня, и выдача. Ты, как живущий в лечильне, можешь приходить в любое время. Но с собой не дадут. Да какое с собой? Спасибо и за это. Не скажи. Вот дворянчики в начале месяца пансион прогуляют, потом во вторую декаду, что родители пришлют, а в третью декаду сюда идут просить. Но три раза ж в день им ходит невместно, так они с собой просят. Декан строго запретил давать. Прогулялись, закаляйтесь. Да я то не дворянин. По мне, и за это спасибо. Мне с собой не надо. То-то и оно, что не дворянин, паря. Крест почему не носишь? Как с госпиталя вышел? Даже подминку после комиссариата пришлось вернуть. В одном госпитальном халате остался. Мои, уже рассказал где, помочь некому. Вот крест и продал. Что подеться, обуться и сюда доехать. Даже документы было некуда положить, халат без карманов. В комиссариате-то крест вручили и документы, а жалование аннулировано, с даты распуска части. А часть задним числом с даты оккупации расформировали. После того я еще месяца три в госпитале валялся. Эва как, впрочем, и вариантов не было. Жаль креста, нет, слишком дорого достался. Я при сотню крестов сменял, чтоб. Дед проходит по периметру достаточно немаленькой комнаты, по какой-то ошибке тут называемой кубриком, хлопает ладонью по стенам и их поверхности начинают светиться. В общем, паря, располагайся. Заранее ничего не обещаю, но если что, заходи. Постараемся помочь. Часа полтора бездумно валяюсь на кровати, пытаясь привести мысли в порядок. Не получается, зато начинаю чувствовать голод. Недолго думая, переодеваюсь в летнюю форму, благо, все подогнано, не иначе, снова магия, и спускаюсь вниз. В столовой у дородной подавальщицы беру суп, что-то похожее на фасоль и компот. Когда уже сижу и ем, в зал вваливается человек пять, ушедших передо мной в зеленую дверь после построения. Между собой они общаются так, как будто давно знакомы. Их форма почти не отличается от моей, только петлицы зеленые. Против моих черных, двое из пяти идут к раздаче, а трое, переглянувшись, направляются ко мне. Они подходят вплотную и первый, очевидно, лидер или старший, стартует с места в карьер. У вас холопов не учат вставать, когда дворяне рядом. Нет у нас больше холопов. Потому что такие дворяне, как ты, обоз лиси сбежали, да ты совсем. И этот первый резкий размахивается, как силач на ярмарке. Любому, кто хоть раз в жизни лично заходил в казарму, с самого начала было понятно, что проверять на прочность меня будут постоянно. Плюс об этом же говорила память предшественника. Ему, впрочем, это было безразлично. Он не собирался жить долго и к дворянству у него был личный счет. Я же не думал, что это начнет происходить так скоро. Когда рука атлета приближается ко мне, ее встречает вилка, которую я держу в правой руке. Местная столовая мне нравится. Вилки тут хорошие, стальные, конкретно это в руку входит на всю длину трех зубьев. Крик героя на секунды оглушает всех, чем и пользуюсь. Также, не вставая, пробиваю обоих подошедших вместе с ним, куда дотягиваюсь. Успешно. К тому времени, как двое их оставшихся рысят от раздачи, я уже на ногах. Тарелку из-под съеденного супа запускаю в лицо первому, из-под фасоли – второму. Несколько секунд размышляю, как поступить, когда в дверях возникают трубачи декана, аналог нашего комендантского взвода. Они, не разбираясь, вырубают всех нас чем-то напоминающим электрошокеры, и лично я прихожу в себя, понимая, что сижу на гауптвахте. Глава 2. Чувствую себя на редкость неплохо, хотя от местного магашокера ожидал всяких подлянок. Виноватым себя не чувствую, заняться нечем. Помещение, в котором я нахожусь, камерного типа, причем на одного. Потому банально ложусь на кровати и начинаю приводить в порядок память, и свою, и предшественника. Его память ощущается как собственная, но приходится напрячься, чтоб что-то вспомнить. Впрочем, я знаю кучу людей, которые безо всяких вселений напрягаются, чтоб что-то вспомнить. Особенно после удачно проведенной ночи в ночь с пятницы на понедельник, пардон за тавтологию. С губы лично меня забирает Валерий через 15 минут. Вначале лязгает снаружи засов на тяжелой казематной двери, потом дверь открывается и местный выводной вместе с Валерий проходит вовнутрь. Принимаю решение не хамить, поскольку даже по тем ранжирам Валерий старше меня и по возрасту, и по званию. «Курсанта тяни, господин подполковник». Вольно отмахивается Валерий, который щеголяет в штатском. Я его забираю, обращается он к выводному. Оказывается, Губа находится в подвальном помещении. Поднимаюсь вслед за Валерией по каменной лестнице и оказываюсь на улице. «С первым крещением вас», — бурчит Валерий. «Благодарю за помощь, господин подполковник». Искренне и от всего сердца козыряю ему, хотя он не видит, шагая впереди меня. «Ни за что, курсант, это мой долг, и как преподавателя, и как офицера. Лично вы в произошедшем никак не виноваты, свидетели опрошены, зачинщики ничего не скрывают. Лично мне проблема видится в другом. Курсант, пожалуйста, не идите сзади меня, встаньте слева рядом». Тут же подтягиваюсь за ним. «Вы же понимаете, что этот первый раз далеко не последний», продолжает Валерий. «Я бы не был столь категоричен, господин подполковник. Вернее, не так, этот раз, конечно, не последний. Но вы, кажется, считаете, что такое давление будет постоянным. А я уверен, что есть эффективные методы противодействия, пока просто времени мало было, чтоб их в полной мере применить. Как интересно, не поделитесь, если прикажете. Господин полковник, у меня есть опыт жизни в казарме под гораздо большим давлением. Тем более, казармы срочной службы с местным санаторием и сравнивать нельзя. Да уж, я все время забываю, откуда вы к нам, больно уж случай неординарный. Хорошо, оттяни, изначально я хотел предложить вам неформальные неафишируемые механизмы поддержки со стороны деканата, как перспективному курсанту, попавшему не в ту социальную среду. Сейчас вижу, что наши опасения за вас абсолютно беспочвены. Тема моего визита исчерпана. Всего хорошего. Если у вас есть свои вопросы, слушаю. Господин подполковник, у меня частичная амнезия. После госпиталя память вернулась не полностью. С одной стороны, это неплохо, мне есть что забыть. С другой, это может сказаться на эффективности моего обучения и, как следствие, на моей боевой эффективности в будущем. Вы бы не могли сориентировать, можно ли как-то порешать с начмидом вопросы моей реабилитации? Мы в курсе проблемы, это есть в медицинском приложении к вашему личному делу. Начмид уже смотрел, он говорит, его личной квалификации не хватит, не будем забегать вперед, оттяни, но у нас на вас большие планы. Если удастся хотя бы треть, будет возможность все откорректировать на базе более совершенного медцентра, чем наша санчасть. Господин подполковник, последний вопрос. Последний эпизод в столовой я расцениваю как индикатор того, что устав в колледже соблюдается далеко не скрупулезно. Стоит ли мне планировать свои дальнейшие действия по адаптации в этом коллективе с учетом требований действующих уставов, в частности, боевого и дисциплинарного, или лучше сосредоточиться на неуставных инструментах взаимодействия, как вы деликатно, хе-хе, откуда такой стиль, оттяни, вы же не дворянин, на заставах чертовски мало занятий зимой, господин подполковник, а офицеры погранвойск, образованнейшая часть элиты, в силу служебных обязанностей, мда уж, вы и правы, и не правы, до сего момента личные взаимоотношения в колледже регулировались естественными правилами этого социального слоя, дворянства, устав как таковой был и не нужен, у дворян не менее жесткие кодексы, с появлением здесь вас, в уставе назрела необходимость. Отвечая на ваш вопрос, ее августейшество в лице администрации колледжа поддержит любые усилия любых лиц, направленные на соблюдение и духа, и буквы устава в стенах этого учебного заведения. Я ответил на ваш вопрос, так точно. Разрешите идти, шагайте уже. До конца дня слоняюсь по территории, заглядывая в каждую дырочку. Изучаю возможный ТВД, так сказать. В конце дня захожу к старому знакомому на склад. Разрешите обратиться. Да не пнись, паря. Расслабься, указывает на стул по соседству у аренд офицер. Наслышанный о твоих геройствах в столовой. Чего хотел-то? Нужна ваша помощь. Но прежде всего, весь штат Хавилдара погранвойск, это раз. И орденская планка креста за доблесть, имитированного Южно-Ужумским пограничным округом. Тебе штат по парадному ранжиру или по походному? Ничуть не удивляется дед. Хороший вопрос в принципе, имею право и так, с любой формой, размышляю вслух. Но по парадному штату, под рукой, шелковые удавки в виде аксельбантов. Парадка, жди. Дед встает, уходит и через две минуты возвращается с пакетом, который бросает мне на колени. Вот, орденская планка, вот, он протягивает мне коробочку. Доблесть, но без ленты твоего округа, уж извини. Хотя, паря, ты ж погранец, вам же по походному можно и так, неожиданно, тру затылок. Я, конечно, ожидал, что у вас может быть все, но такое. Просто снимаю шляпу. Да не тянись, ты ж сам все понимаешь. Рядовой состав своих не сдает, и всегда поддержит, если есть возможность. Иначе нас с говном сожрут. То, что ты в офицеры тянешься, всем нам, как зорька в пургу. Опять же, и по-человечески все на твоей стороны. Ты-то хлебнул, паря, чего уж. А зажравшиеся барончики по жизни берегов не видят, с жиру бесясь и в армии от них, одни проблемы, когда командовать начинают. В общем, я думал, ты понял, что мы тебя поддержим, когда ты заселялся. Да понял я, батя, понял, спасибо. Отхожу от устава, но он более и не нужен. Вообще не тут, по крайней мере. Батя, тогда еще есть вопрос. Я только что с подполковником Валерий говорил. Со склада выхожу через полчаса почти в хорошем настроении, перепрошитой форме и со всеми регалиями предыдущего места службы. Все, что планировал, решить удалось. Не могу сказать, что полностью отошел от всего, что случилось, но очень хочется хоть что-то сделать правильно, хоть тут, так сказать, напоследок душу отвести. В столовую специально прихожу за полчаса до ужина, набираю полный поднос еды, сажусь в самом центре зала. В 7 столовая начинает заполняться курсантами, которые бросают на меня косые взгляды. Ну-ну, еще же ничего не начиналось. Утренняя пятерка появляется под конец, вероятно, их придержали на губе, еще и без обеда. Они кидаются к раздаче и набирают столько, что не могут унести за два раза. Странно, вроде бы это запрещено, дед говорил. Я уже поел, потому не спеша подымаюсь, даю им загрузить подносы, подхожу к ним и командую. Смирно. Они поглощены будущим ужином, потому замечают меня только после моей команды, обернувшись. Несколько секунд они тормозят. Видимо, ситуация не вписывается в их шаблоны. Но мне и нужны были эти несколько секунд. Сейчас, ребята, вам вернется ваша же борзость. Курсанты, вы не слышали команды? Я сказал смирно. Орать на нижестоящих умеет каждый лейтенант, а уж мне то. Тишину в столовой можно пощупать руками. А, это ты, отмирает один из пятерки. Его сразу бью кулаком в зубы. Вероятно, выбивая пару. Он, гремя своим подносом, летит на пол. Кому еще не ясен приказ старшего по званию? Оставшиеся четверо просто не ожидали ничего такого, потому стоят слегка в шоке. В сословном обществе у дворян масса своих заморочек, но телесными наказаниями они не увлекаются, хотя те и не запрещены. Ни один из уставов этой армии не запрещает телесных наказаний к любым сословиям. Главное, применять их можно только сверху вниз, что понятно, и в крайне мотивированной ситуации. Потому что даже полковник, незаслуженно съездивший по зубам рядовому, рискует много чем. Местный устав мне нравится, и я приступаю к использованию всех возможностей, которые он предоставляет. Смирно. Командую еще раз. Поскольку никто не реагирует, бью по зубам следующего в шеренге. Минус два. Еще один раз, и пойдете под трибунал. Говорю спокойным речитативом, который отчетливо слышен во всей столовой. Также спокойно бью по зубам третьего. Что, не ожидали? У моего предшественника огромный личный счет к таким вот красавцам, потому сейчас, наверное, из наших двух половин душу больше отводит его часть памяти. Я же просто иду к своей цели кратчайшим путем. Смирно. Оставшаяся пара, наконец, что-то начинает соображать, и становится таки, как требуется. За нарушение субординации, по 4 наряда на сортире. Кто староста их группы? Обвожу притихший зал взглядом. Из-за столика встает какой-то худой брюнет и, глядя на меня ненавидящим взглядом, отвечает. Курсант Аспан, господин Хавилдар. Курсант Аспан, проследить за заступлением этой пятерки в наряд сегодня ночью. Доложить мне завтра утром перед завтраком. Рапорт, в письменном виде. И, с демонстративным наслаждением глядя в его ненавидящие глаза, добавляю, исполнять. Есть. Цедит Аспан. Разрешите быть свободным? Разрешаю. Продолжайте прием пищи, курсант. Не забудьте про письменный рапорт. Мне он нужен для подшивки в табель вашей группы. Теперь никто не сможет соскочить. При всей путанице, прямое неподчинение приказу тут – основание для очень серьезных разбирательств. Что мне еще нравится в местных уставах, равнять можно абсолютно всех в своем подразделении, кто младше по званию. В учебных заведениях тут не соблюдается ни вертикаль власти, ни правила прямого и непосредственного начальства, только в условиях боевых действий. Глава 3. Кофейня по дороге из первого специального магического военного колледжа в старый город. За столом, 7 человек в формах курсантов-целителей. У троих из них, разбиты губы и имеются выбитые передние зубы. Эти трое хмуро отмалчиваются. Остальные оживленно спорят. Фрам, а если твоего отца попросить, о чем? Хмуро бросает здоровяк с фигурой циркового атлета. Все предельно точно соответствует уставу. Вы проигнорировали 3 раза подряд приказ старшего по званию, плюс кавалера креста первой степени, находящегося с вами в одном подразделении и имеющего право такие приказы отдавать. По вам было применено физическое воздействие второй степени, это даже не максимум, на что он формально имел право. Во что вы хотите впутать моего отца и на что с его стороны рассчитываете? Ну, устроить разбирательство по факту нанесения побоев учащимся. Вкратчиво спрашивает худощавый брюнет. Компетенция деканата? Хмуро отбривает здоровяк Фрам. Отца не поймут. Да он и связываться не будет, цинично говоря, что ему до ваших зубов. Ты что, не понимаешь? Горячится один из троих с разбитыми губами и отсутствующим передним верхним зубом. Какая-то подзаборная мразь при всех подымает руку на детей первой двадцатки. С нашими семьями же теперь никто считаться не будет, если его на место не поставить. Торговцы, банки, кредиторы, арендаторы, Фрам, ты не понимаешь, что один выбитый зуб может стоить половины годовой ренты. Если остальные тоже начнут пробовать нас теперь на зуб, повторяю, спокойно и размеренно отвечает Фрам. Ваши гипотетические проблемы из-за вашего незнания уставов, не основание для моего отца лезть на дистриере в посудную лавку. Если вам могу помочь лично я в вашем распоряжении. Об отцах, дедах, мамах, женах предлагаю забыть. Даже не потому, что мне это противно. Просто потому, что мы, будущие офицеры, как служить думаете, если в столовой с простолюдином впятером при всем курсе сладить не можете? Или вы думаете, что в горах Кеменистана такие, как он, вас больше любить будут, когда будет не 5 вас на одного крестьянина, а 300 крестьян в батальоне на вас одного? Много, на двоих таких, как вы. А что ты можешь посоветовать, как юрист второй категории? Примирительным тоном спрашивает светловолосая девушка с нашивками курсанта-хирурга второго курса. Ее лицо очень похоже на одного из троих пострадавших, как будто они брат и сестра. Ничего. После небольшой паузы, под недовольный гул голосов, Фрам продолжает. Я, юрист по гражданскому диплому, а здесь, территория воинской части, совсем другое правовое поле. Этот резкий сержант, в своем праве. Чем может помочь боевой выдрессированный дистриер при рыбной ловле? Ничем, закусив губу, отвечает девушка. Вот именно, пожимает плечами Фрам. Ладно, я, конечно, на вашей стороне, не хватало еще спускать быдлу такое. Но пока, ни сила, ни право не на вашей стороне. Надеюсь, вы не опуститесь, да совсем уж не буду продолжать. Если что-то придумаю, тут же дам знать. Но как по мне, надо просто забыть и плюнуть. 100 лет не было простолюдинов в колледже, еще столько же не будет. Тем более, смертник. Чем вы его ущемить собрались? Или напугать? Рациональнее просто разойтись краями и забыть. Ну, больно можно сделать любому. Пробуй, лениво пожимает плечами Фрам. Ему на заставе в Ужуме Кеменистанская вторая ударная 2 суток больно делала. И что, вон, жив-здоров. Правда, смертник. Пробуйте, но без меня. Если что-то придумается, вам первым скажу. Но пока он все делает безукоризненно. Если бы не вы, я бы даже сказал, что мне нравится. Тут Фрам понимает, что проговорился, и спохватывается. Нравится, что в нашем гнилом болоте хоть кто-то хоть на одном отрезке может навести порядок. Ладно, я пошел, бывайте. Следующим утром просыпаюсь в 6 утра. Спать не тянет, вчера было время отдохнуть. В душе, полное согласие с самим собой. На мое личное пессимистичное восприятие этого мира накладывается еще личный счет моего предшественника, эмоции и впечатления которого, теперь часть меня. На улицу выхожу по форме 2, то есть с голым торсом. Я тут вчера присмотрел шикарный спортгородок на территории, грех не пользоваться. В спортгородке оказываюсь один. Всегда замечал, то, что людям дают бесплатно, они не ценят. Местным дворянам отгрохали шикарные условия, чего уж там, только учитесь. Режима, как такового, нет. Жить могут дома, обязательное построение в 21:00, потом можно по домам. Утреннее построение в 08:00. Санаторий, а не армия. Женщины тоже допускаются. В общем, обычный даже не университет, а узкопрофильный институт. по какому-то недоразумению обозванный военным. Ну, местные пусть расслабляются, а мне не досуг. Высокий уровень готовности обратно пропорционален входящим неприятностям. Особо не вымудрюсь. Пробегаю пару километров, турник, брусья, пресс, еще кое-какие снаряды из полосы препятствий. Пробежался по бруску шириной около ладони метров 10, пропрыгал по пенькам условное болото, тело в норме. Замечаю на другом краю площадки Бакума, тьфу, подполковника Валерия. Он на этот раз не в гражданке, а в кителе без ремня, монотонно садит локтями в макевару, уже минут 15. По уставу, могу не приветствовать, пока голый торс и выполнение упражнений, но он чем-то внушает, возможно, потому, что искренне нормально лично ко мне относится и не имеет сословных предрассудков. Из памяти предшественника я вспомнил, что он родом из достаточно непростой семьи и вполне мог занять должность поинтереснее, чем пытаться делать людей из сопливых дворянских недорослей, озабоченных своими амбициями больше, чем реальной жизнью. Проходя мимо него к брусьям, коротко киваю. Он отвечает тем же, не отвлекаясь от макевары. По пути в кубрик, забегаю на склад и разживаюсь у деда канцелярскими принадлежностями. Мне их пока купить ни на что. На завтраке сегодня, я один. Ровно в 7:50 утра прибегает вчерашний худой брюнет и, с ненавистью глядя из-под лобья, изрекает. «Господин Хавилдар, разрешите обратиться?» Встаю из-за стола. «Обращайтесь, курсант. Рапорт о выполнении наряда». Принимаю бумагу, не читая, сворачиваю в нагрудный карман. «Благодарю. Можете идти». И сажусь доедать. «Ничего, ребята. И Валерий предупреждал на первой лекции, что вы уроды. И жизнь подтвердила через час. Зря вы полезли на боевого сержанта. Не я первый начал». Но я это закончу. Линия обороны своей акватории должна проходить по побережью противника. Даже не будь меня в этом теле, и сам Атени дал бы им просраться по самое не хочу. Возможностей лично у него, с его деталями личного дела, более чем достаточно. Плюс, на его стороне его личный опыт реальной службы и выстраивания реальных взаимоотношений, а не надуманных сынками, которые считают, что в армии ради их родителей кто-то будет за что-то напрягаться ради них. К его опыту, плюсуем лично мой, оттуда, есть тонкость, все инструменты противодействия со стороны этой шакальей стаи мне рассчитаны на человека, который что-то планирует, и хочет кем-то или чем-то стать, а сам Атени никаких подобных планов не имел, как нет их и у меня, и желания чего-то достигать в себе пока тоже не наблюдаю, в этом мире отсутствует оружие массового поражения, такая физика, но вместо него есть какие-то магические заряды, роль детонаторов которых выполняет такой вот человек, как Атени. Действие заряда, насколько могу заочно судить из его воспоминаний, эквивалентно 20-30 килотоннам. Семьи у Атени больше нет, царство им небесное. Вера во что-то высокое перегорела в нем еще в госпитале, а злость появилась. Надавить на него серьезным у дворян нечем, а на мелочи он в принципе не обращал внимания. Как и я не планирую. После построения, всем курсом загружаемся в аудиторию с надписью «Большая химическая». Сажусь на особицу на первую правую переднюю парту. Со мной больше не садится никто. Смешно, курсанты. Я, старший преподаватель Карин. У меня вы будете учиться думать. Готовых схем нет. Есть только способность быстро и точно думать. Этому вас и будем учить. Несет чушь какой-то лектор в форме майора. Я бы с ним поспорил. Как он собирается учить без наработки готовых схем, но мне с ним спорить и не по чину, и не интересно. Как говорится, «Йоу лиарн море витх йоур ейсант ярса пенитант йоур маутшут». Умеешь считать до 7, остановись на 5. Лектор еще 15 минут рассыпается о технологиях обучения, из которых делаю выводы. Дворянскую вольницу просто боятся заставлять. Не понимаю, почему. Потому обучение построено на игровой манере, типа разбора конкретных ситуаций. Ну, сейчас посмотрим. Против своей воли чувствую, что мне даже интересно, что будет дальше. Лектор вывешивает на доске примитивную схему линии соприкосновения, поясняет тактическую задачу, раздает каждому по листику с уменьшенной копией этой схемы и завершает. Господа курсанты, это тест. Тут нет неправильных решений. Задача этой работы – просто посмотреть на скорость мышления каждого и на набор аналитических приемов, которыми он или она владеет. С каждой парты, один ответ. Пару минут трачу на знакомство с предложенной схемой. Удерживаюсь от хмыкания вслух. Видимо, типографское дело тут не на высоте, потому что карточки с заданием уже выдавались ранее, и с них резинкой стерты ответы курсантов предыдущих поколений. Плюс память о тени подсказывает, что данное задание планировалось, как каверзное, поскольку специфика высокогорного боя в этой армии практически неизвестна, не отработана, не систематизирована. И единственное реальное место, где была нужна, это как раз район Ужума. Предусмотреть появление Атени тут, разумеется, 5 лет назад не могли. А именно столько лет назад, судя по маркировке, печатались эти карточки. В отличие от Валери, данный преподаватель смотрит на меня с неприязнью. Не знаю, чем я ему мог досадить. Возможно, родственник кого-то из тех, с кем я уже успел, ГХМ, познакомиться, или кого-то из их компании. На разбор решения вызывают одного человека от парты. За некоторыми партами сидят даже по трое, потому доклад ответов много времени не занимает. Преподаватель вполуха слушает ответы, сверяется с какими-то своими записями и ставит какие-то галочки. Доходит очередь и до меня. Ну-с, полушаем нашего доблестного героя. Ехидно пытается что-то сказать голосом препод, вероятно, намекая на нашивку за крест, которую я решил носить. Награда дает определенные льготы. Ваше решение, кажется, сейчас будет еще одна ошибка. Такие типы, как он, очень негативно относятся к любой критике. Хе-хе, господин майор, карточка задания устарела. Во вводных, сразу 3 ошибки. Тишина в аудитории приятно ласкает мое ухо. И какие же? Неприязненно подбирается Карин. Первое. На перехват такого каравана, при заданной высоте свыше 2000 саженей, выдвигается не дежурная маневренная группа, а взвод повышенной боеспособности, ВПБС. Второе. Такой ВПБС, согласно приказу главного штаба погранвойск, усиливается вьючными животными, для ускорения скорости марша, для чего в каждом погранокруге уже 3 года функционирует собственная ветслужба. И третье. ВПБС не будет гоняться за этим караваном. Он перехватит его в любой из этих точек. Подхожу к большой карте и тычу указкой в 3 примерно подходящих по рельефу места. А далее, открыв заградительный огонь из трубок Брауна, иллюстрация. Безоткатная мортира Брауна, она же трубка Брауна по пристреленным заранее секторам, либо выдавит нарушителей обратно, либо забьет на поражение, смотря какая задача будет в выписке из боевого приказа. Командиру в пса перед выходом. Мда, кажется, популярности мое выступление не прибавило. Кабинет декана. Собрание начальников кафедр. Флор, и скажи своему Карину, что к занятиям надо готовиться. Глава 4. После Карина и его непонятного предмета, цели которого остались мне не ясны, была медицина, вернее, ее начало, анатомия. Неприятно удивило, что знания давались на достаточно продвинутом уровне, сравнимом, пожалуй, с нашим первым курсом мединститута. Лектор, 40-летняя женщина в форме майора, представившаяся сложно составным именем Люжа Аксия, сразу выдала учебную программу на весь семестр, раздала перечни литературы, объяснила, зачем это нужно, и что нельзя упустить категорически, за что ей лично от меня огромное спасибо. После занятия я не нашел ничего лучшего, как подойти к ней. Госпожа майор, разрешите обратиться. Вольно, курсант, слушаю вас. У меня очень ограниченная базовая подготовка по вашему профилю. Я единственный не дворянин на курсе, и моя сумма знаний по вашему предмету более чем ограничена. На сегодняшней лекции я понял едва половину. Мои однокурсники, в отличие от меня, ориентируются в теме полностью. В этой связи имею 2 вопроса. Первый. Скажите, с учетом моей будущей специальности, так ли мне важно глубоко знать именно ваш предмет, при всем к нему уважении, прижимаю правую руку к сердцу. И второй вопрос, кто меня будет учить моим профильным спецдисциплинам? Исходя из того, что я успел узнать, у меня совсем другая физиология мозга, другие профильные навыки, другое назначение и одноразовое применение. Так ли нужен именно мне багаж целителя? ХМ, похвально Хавилдар. Похвально, не часто в этих стенах встретишь думающую особь, бормочет Жаксия, идя рядом со мной по коридору. Отвечаю по пунктам, ничем не могу вас обрадовать, как вам бы того хотелось. Подготовка по моему предмету вам более чем нужна, и вот почему. При выпуске, вы получаете диплом единого образца. До вашего, КХМ, скажем, профильного применения, вы можете провести не 1 год. А то и 10 лет в действующей армии на должности целителя. Колледж не может позволить себе выдавать дипломы тем, кто не в состоянии исполнять служебные обязанности. Насколько я вижу, С чувством долга лично у вас все в порядке? Ответ на первый вопрос ясен, ее белозубая улыбка неожиданно тепло действует на меня, становится тепло и уютно, как дома с родителями, эх, наверное, это и есть какая-то исцелительских техник. Так точно. По второму пункту, вопрос в деканате решается, сейчас не готова ответить. И Хавилдар, скажите мне как женщине и как матери, чего вас так заклинило именно на вашей специальности? Извините за бестактность, но мне, как врачу, было бы очень важно понять лично вашу мотивацию для работы с некоторыми видами психических расстройств. Еще раз простите за откровенность. Вам ни за что извиняться, госпожа майор. Я понимаю, что здоровая психика к саморазрушению не стремится. Вы позволите, я отвечу на ваш вопрос не сейчас, слишком тяжелая тема, мне будет сложно адекватно вести себя на следующем занятии, если сейчас я начну вспоминать и рассказывать правду. А лгать именно вам, госпожа Жааксия, я не хочу. Принимается. Она весело хлопает меня по плечу, что категорически против всяких уставов, и продолжает, есть вариант, я не проводила контрольного опроса сегодня, из-за вас, понимая, что вы его не напишете. Это так видно, удивляюсь. Врач высшей категории с прокачанной эмпатией, допрашивая вражеского пленного, которого знает 3 минуты, способен на 90% определить, лжет ли он. Снова белозубо улыбается она, а уж по вам, с вашими откровенными реакциями на содержание предмета, не понять ваш реальный уровень по моему предмету мог бы только ГХМ-преподаватель специальной подготовки. Деликатно закругляется она. Потому, все в ваших руках. Прикол ли же есть кружок для абитуриентов. Там как раз дают те разделы, которые вам необходимы для понимания моего предмета. Насколько я знаю, живете вы на территории, на пьянство времени не тратите. Не хотите ли подтянуться? Пусть и в компании с детьми. Она суммирует, эффективность, наше все. А в стеснительности лично вы замечены не были. Кружок абитуриентов, инструмент как инструмент, не хуже прочих, пожимает она плечами. Насколько я понимаю, на помощь однокурсников лично вам рассчитывать не приходится. Это уж точно, бормочу совсем не по уставу. А если с вами буду заниматься лично я, в индивидуальном порядке, это будет МММ. В общем, Хавилдар, вы, не дворянин, не стоит и усугублять. Кружок, если что, веду тоже я. Жду вас там. Неожиданно для себя, принимаю ее предложение и искренне благодарю. Посмотрим, мало ли, пока плывем по течению. После 2 предметов, занявших в сумме 3 неспешных часа, дается время на самоподготовку. Потом наступает время обеда. Время самоподготовки я трачу на себя. Бегу на склад к уже знакомому деду и снова одалживаюсь. Батя, тут случайно нет верстака, тисков и кое-какого инструмента по слесарке? Есть, как не быть, иди до конца, там рядом с оружейкой незакрытая дверь, за собой все уберешь, спасибо. А эмали по металлу не дадите? Мне 3 капли буквально. Я уже понял, что этот Уаррент гораздо умнее, чем кажется, потому совсем не удивляюсь его уточняющему вопросу. Красный, синий, серый, так точно, киваю в ответ. Под верстаком, металлический ящик, код замка 111. Положишь на место потом, спасибо. Следующие 20 минут я отпиливаю, зачищаю, сгибаю, скрепляю и вообще занимаюсь тем, чего от себя не ожидал. То есть, такое было бы логично со стороны Атени, но уж я, то. Однако, поддаюсь этому странному порыву и из мастерской выхожу через 20 минут с планкой, которую украшают сделанные мной собственноручно из эмалированной жести цвета ленты Киженцовского погранотряда, багровый, голубой и серый. Шагаю в столовую, когда по боковой дорожке на встречном курсе ко мне выходит какой-то пузатый полковник, явно из тылового обеспечения, но почему-то в белой парадной форме флота. Загадочно. Пытаюсь пройти мимо него, машинально отдав честь, но он достаточно быстро успевает стать у меня на пути. «Сержант, смирно, я вас не отпускал, из памяти Атени, это, стандартный шаблон ситуации, и решение тоже стандартное, вы не имеете права меня не отпускать, не задерживать, мастер, вы не являетесь старшим должностным лицом моего подразделения, пока отвечаю, лихорадочно вспоминаю, на кого он похож, хорошо, что Атени, пограничник и в лицах сечет, да вспоминался, если худого старосту группы состарить лет на 30, накормить и дать потолстеть, получится вот такой персонаж, видимо, родственник или даже отец, сильно умный, шипит этот странный тыловик, смирно, я кому сказал, теперь даже не задумываюсь, Я при у себя дома этого не терпел, особенно после начала войны. А уж тут-то, с местными аборигенами. Без церемоний, бью бравого флотского тыловика по зубам, сбиваю с ног, стягиваю руки за спиной своим аксельбантом, как обрезком стропы, вот и пригодились, как в воду глядел. И громко ору, привлекая внимание ближайших трубачей декана. Тревога. Нападение на территории части. Далее продолжаю громко свистеть. Через полминуты приносится патруль во главе с Субидаром и, хлопая глазами на увиденное, вопрошает. В чем дело, господин Субидар, вытягиваюсь, неизвестный в форме флота, со штатом интенданта в петлицах, не знающий правил обращения в действующей армии и не знающий знаков различия погранвойск, пытался применить силу в адрес курсант Хавилдара действительной службы. Попытка пресечена, неизвестный задержан. Пока Субидар, явно тормозя, размышляет, что с этим делать, вслед за мной на аллее появляется дед Уаррент. «Господин Субидар, разрешите обратиться?» – козыряет он. «Я все видел. Жду вашего распоряжения проследовать в дежурный сектор для составления протокола задержания. Что местные терки с единственным недворянином на курсе перейдут в разряд подключения каких-то родственников, Уаррент, как местный, просветил меня с самого начала». Пусть слова оппозиция тут не знают, но свои кастовые интересы все понимают очень хорошо. И простолюдины, у которых есть живой пример моей вертикальной ротации, будут защищать такой пример, как своих детей. Этот дед мне тоже подробно растолковал. Знамя, паря, в бою порой важнее трубки Брауна. И я с ним во многом согласен. Вообще-то я планировал немного иное. И на помощь деда рассчитывал по другому поводу. Но так тоже хорошо получилось. Теперь Субидару не остается ничего, кроме как действовать по уставу. Задержанного уводит на губу, не слушая его угроз всеми карами небесными, мы с Уаррентом кратко в рапорте излагаем обстоятельства, и я несусь на обед, предварительно выяснив у деда, что это за хмырь. Так вестимо, паря. Дядя это одного из курсантов с тобой на курсе, чернявый такой, тощий. Мы с ними, даром что они, база флота, снабжаемся с одного продуктового склада, иногда по логистике, чтоб сэкономить время, одной развозкой. Вначале она у нас разгружается, потом к ним едет и выгружает остаток. В этом случае, он прибывает сюда, чтоб принять все по количеству в момент выхода от нас, сам понимаешь, без присмотра нельзя. Так-то он тут бывает, и с нашим таким же, но я тебе этого не говорил. Большая шишка, задумываюсь. Как все тыловики, пожимает плечами Уаррент. Но ты не боись, все по уставу. Наши что декан, что Валери, нормальные мужики. И для них авторитетов нет, кроме ее августейшества. Так что, можешь ничего не опасаться. Третьей парой идет математика. Тут вздыхаю с облегчением. Математике я их всех могу поучить сам, включая преподавателя, нескладного брюнета в штатском и в очках. После математики, история с тыловиком в белом получает свое продолжение. За мной прибегает посыльный из штаба, то есть из деканата, обращается подчеркнуто по уставу и просит проследовать в первый специальный отдел. На мою просьбу проводить, отвечает слушаюсь. Первый специальный отдел оказывается целым отдельно стоящим зданием, имеющим свой заборчик, дежурного у калитки и вывеской «Связь над калиткой». Посыльный провожает меня до входа, козыряет и испаряется. В коридоре из открытой двери ближайшего помещения слышу голос Валери. «Курсанта тени, зайдите». В помещении шестеро. Сам Валери, дед Уаррент, незнакомый мужик в штатском, известный уже тыловик в белой форме, но почему-то помятый и местами порванный. Странно, этого не было, когда мы расставались, вероятно, губа ему люлей довесила. И двое в форме военной юстиции, Субидар и Субидар-майор. Субидар-майор представляется. Помощник военного прокурора гарнизона Юст, и далее обращается строго в соответствии с регламентом, на что я рассчитывал, но боялся ожидать. Видимо, сказывались еще старые рефлексы не бодаться со всемогущими тыловиками. Господин Хавилдар, вы приглашены свидетелем по факту жалобы деканата колледжа на неподобающее поведение старшего офицерского чина на территории вашей части. Ну да, какая не смешная, а колледж – отдельная часть. В военной прокуратуре все ясно. Но ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Все, чем могу, вытягиваюсь. В этом мире, насколько могу судить по памяти о тени, справедливость хоть и есть, но в спорах дворянина с простолюдином работает нечасто. Такое отношение вызывает как минимум благодарность даже у меня, не то что у видавшего тут вида тени. Чем были вызваны ваши претензии к полковнику Бажи? Разрешите спросить, Кто есть полковник Бажи, господин Субедар-майор? Данное лицо, указываю на помятого полковника, в нарушение регламента обратилось к Хавилдару действительной службы, не своей воинской части, кавалеру креста за доблесть, без указания титула господин, на «ты» и с игнорированием воинского звания. «Да что ты несешь?» – вскидывается полковник, но мужик в штатском останавливает его одним движением руки. «Он назвал меня сержантом, господин Субедар-майор». Продолжаю. «Следовательно, он не отличает сержанта вооруженных сил от Хавилдара погранвойск, господин Субедар-майор. Я здесь второй день, по регламенту моей последней воинской части». Данное поведение квалифицируется либо как подозрительные действия неустановленного лица на территории воинской части, либо как преступное неуважение к багровому стягу Киженцовского погранотряда, знаки различия которого четко видны в моем штате. Кошусь взглядом на ленту при орденской планке, самостоятельно изготовленную утром.